Глава 28. Ломать. Повествование от лица Егора. Захожу из черного входа. Привет, Михалыч. Арс? Тянет он руку. Трезвый, надеюсь? Практически. Угощу его сигареты, выходим на крыльцо. К Дине? Не ходи. Хозяин сказал, что уволит ее, если будешь бузить. Да? Я не буду. Будешь? Почему это? Не одна она. С другом твоим. В тот вечер с тобой был. Павел, что ли? А я знаю, Михалыч. Обещаю разборок не устраивать. Выкидываю сигарету. Стягиваю со стола канапешку. Арс! Рявкает он. Не выносит, когда таскают из-под ножа. Есть хочу. Сядь, поешь как человек. Не, в зал сейчас выйду, весь аппетит отобьет. Стягиваю еще одну канапешку. Маша, сделай ему бутерброд, просит она одну из помощниц. Девушка протягивает мне бутерброд с семгой. Спасибо. Жую я. Арса, а что происходит у вас? Шинкует зелень Михалыч. Говорят, жизнь происходит. Не очень у тебя жизнь, да? Сам идиот, потому что. Пойду я. Споласкиваю руки. Смотри мне. Я же обещал. Выхожу в зал, останавливаюсь у бара. Романа, сделай мне... Кладу купюру. С двойным лимоном. Надо срочно выводить остатки моей сегодняшней дегустации. Ничего лучше лимона и кофе для этого еще не придумали. Надо быть в адеквате. Потому что на сцене Дина. Шикарно выглядящая Дина с таким откровенным разрезом на платье, что я вижу отсюда резинку ее чулок. И уложенные блеском волосы скрывают только одно обнаженное плечо, выставляя второе всем на обозрение. Из глубокого декольте очень маняще выдавлена грудь. В ложбинке блестящая мейк-тату, язык пламени. Огненная ты моя. Для кого мы такие красивые сегодня? От этого голоса хочется закрыть глаза и что-нибудь влажно-горячее натянуть на свой член, потому что поет она знакомую, очень эротичную вещь, от которой всегда мне сносила башню. Поет своим хрипловатым тембром, от которого раньше у меня всегда вставал. И сейчас вообще ничего не изменилось. Кроме одного. Эротично прикрывая глаза на самых чувственных моментах, смотрит она больше не мне в глаза, а... Перевожу взгляд на столик у сцены. Уваров. Забираю свой Романа. Он весь завис на ней и не видит меня. Присаживаюсь рядом. Охуенно моя жена на сцене выглядит, да? Вздрагивает, переводит на меня взгляд. Арс. Моя рука сжимается в кулак, костяшки трещат от напряжения. Арс. Сглатывает Пашка, отрицательно качая мне головой. Не могу. И я просто толкаю его кулаком в челюсть, сжимая зубы. Как ты мог? Опускает глаза. «Извини, я не могу без нее. Вы в разводе. Пойми меня. У нас семейная ссора, а ты влез. Арс, вы в разводе. Дина хочет быть со мной». Делаю глоток кофе, снова любуюсь с Диной. Она видит нас, нервничает, и то, что она поет, становится немного плоским. Нет, все красиво, в ноты, но чувства ее потекли в другие сферы. И я присматриваюсь к ней внимательнее. «Боишься за Уварова?» Разваливаюсь вальяжнее, зло и ухмыляюсь. Дина тихо взрывается, чуть заметно, и музыка тут же наполняется страстью и энергией. Переводит взгляд на Павла, продолжая трахать его своим тембром. Звучат последние звуки композиции. Мы встречаемся с Уваровым глазами. «Арс, зачем ты пришел?» «Хочу, чтобы моя жена мне спела». «Арс, остановись! Дина хочет петь для меня!» «Не хочу я ломать ему кости, но не могу. Но и не бить по нему я тоже не могу». Он прикасается к тому, к чему прикасаться табу. И я никогда не делал с ним так. Поэтому я буду лупить по нему по-другому. Уверен? Уверен. Очень уверенно звучит его уверен. Тогда я хочу, чтобы ты послушал, как и что она поет для меня. Иду к сцене, протягиваю крупную купюру ее клавишнику-диджею, чтобы он загрузил нужный трек, возвращаясь за столик. Этого не было в ее репертуаре, когда она пришла, объясняю для Уварова. И я потерялся в ней с первого взгляда. Но она была такая... У меня все мои навыки пикапа словно отшибло. Ходил кругами, как идиот, боясь прикоснуться и лишний раз заговорить с ней. Она так улыбалась мне. Типа, только попробуй. И очень маняще одновременно. Я ее бредил. А мы не то что не целовались ни разу, смеюсь я, вспоминая. Я к ней даже ни разу не прикоснулся. Все искал повод. Короче, как пацан влип. Но когда она захотела, чтобы я сорвался, и все случилось между нами, то бомбануло на сцене вот это, откровенно глядя мне в глаза. Ты же хорошо знаешь английский? Слушай, Дина не умеет делать на сцене плохо. И она делает, агрессивно оскаливаясь на меня. Это так горячо. Ты понимаешь, жена моя, что я делаю сейчас? После того, как она выдала это, мы с ней слетели с тормозов в гримерке и сорвали ей программу. Трахались, как одержимые. Часа полтора не могли оторваться друг от друга. Зло подмигиваю в ответ на ее свирепый страстный взгляд. Вспышка агрессии, и она с низким рычанием выходит на следующую ноту. «Вау, да ты кипишь, родная. Давай, помогай мне. Покажи, как ты хочешь меня. Я теряю контроль над тобой, когда ты ловишь меня. Ты делаешь что-то волшебное, я обожаю твой язык. Люблю, когда ты делаешь это со мной. У тебя есть замок и ключ от каждой моей клеточки. Вылизывай меня. Я надеваю каблуки для тебя, малыш. Для тебя я надеваю шпильки и застегиваю ремешки вокруг щиколоток. Каждое твое прикосновение меня возбуждает. Каждое твое прикосновение волнует меня. И, черт возьми, гордость не мешает мне умолять тебя. И даже когда ты не рядом со мной, мурашки от тебя не приходят, возбуждение не приходит, не заставляя мое тело больше ждать, потому что эта киска готова играть, играть, играть, играть. Эта киска готова поиграть. «Это прошлое, Арс!» — не дышит Пашка. «Да? А разве у нее есть настоящее? Сыпятся искры из глаз у нее с тобой. Умоляет она тебя не останавливаться, не выпускает из кровати», — ручу я, вспоминая. «Глубже, жестче, еще, еще, еще». Проснулся ее аппетит. «Съедает тебя живьем эта кошка?» «Хватит. Отношения — это не только секс». «А нахрена нужны отношения, если в них нет никакого секса? Как быстро ей надоест с тобой за ручку держаться?» «Арс, ты же не знаешь, как у нас». «А я по ее глазам вижу голодным. Недотраханная. Это же моя жена Пашка. Я все про нее знаю. Я все про нее чувствую. Не занял ты мое место. А тогда... пьяная она, дура. Вот и все. А сейчас не знает, как съехать с тебя». «Это не так». «Ну-ну. А ты заметь, когда будешь трахать ее. Уверен, она будет закрывать глаза, представляя, что это я, и так ускоряться, чтобы кончить. Хорошего вечера». Покупаю у бара букет, кладу на сцену к ногам Дины и ухожу.